Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит. Желает программы «Серебряные нити». Это программа о человеческой душе и о самых разных подсказках, способах ее понимания. Понимание души – это наша способность понимать друг друга, нашу с вами культуру, то, из чего мы сделаны. И если уж говорить о материале, из которого построены наши души, то, наверное, для всех нас пушкинские сказки являются одним из главных строительных кирпичей в фундаменте. Может быть, что-то изменилось за последнее время, хотя и этого я не думаю, потому что очень трудно представить себе семью или школу, или детский сад, в котором детям не читали бы сказку о рыбаке и рыбке. Только понимаем ли мы ее, эту знаменитую пушкинскую сказку? Способны ли мы объяснить детям что-то, что в ней особенно важно для сегодняшнего дня? И вообще, о чем она такая понятная, такая простая для русской души? Такая знакомая и такая загадочная сказка. Вот тема нашей сегодняшней московской среды. Потому что по средам мы с вами пытаемся понять друг друга с помощью образов нашей культуры. Пушкинская сказка о рыбаке и рыбке. О чем она? Разговор и простой, и сложный одновременно. И как всегда, передача. Это для вас, поскольку я тоже не знаю некого окончательного ответа. Может быть, этот ответ знаете вы. 956-15-14 – постоянный телефон нашего прямого эфира. И по этому телефону, который, как и наша студия, находится в Москве, и код города, соответственно, 095, мы ждем ваших мнений. О чем же рассказывает нашим детям, рассказывала и будет рассказывать гениальная пушкинская сказка. 956-15-14 наш телефон. Ваше мнение о сказке Пушкина, о рыбаке и рыбке. Так просто и так сложно. И так как оперу на тему сказки, по-моему, никто так и не написал. Давайте послушаем русские песни на стихи, конечно же, Александра Сергеевича Пушкина, в которых, на мой взгляд, в той или иной степени содержатся подсказки к пониманию пушкинских сказок. Алексей Мочалов, замечательный бас, будет петь эти песни, а Мария Баранкина аккомпанировать ему на фортепиано. 956-15-14-095-956-15-14. Ждем ваших звонков. Come on, Здоровье. Все-таки рискну. Итак, жил старик со своей старухой у самого синего моря. Они жили в ветхой землянке ровно 30 лет и 3 года. Старик ловил неводом рыбу, а старуха прила свою пряжу. Раз он в море закинул невод, пришел невод с одной утиной. Он в другой раз закинул невод, пришел невод с травою морскою. В третий раз закинул он невод, пришел невод с одной рыбкой, с непростою рыбкой золотою. Как взмолится золотая рыбка, голосом молвит человечьим: «Отпусти ты, старче, меня в море, дорогой за себя дам откуп, откуплюсь, чем только пожелаешь». Удивился старик, испугался. Он рыбачил 30 лет и 3 года и не слыхивал, чтобы рыба говорила. Отпустил он рыбку золотую и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо, ступай в себе в синее море, гуляй там себе на просторе». Не буду дальше читать, поскольку загадок в этом первом стихе сказки, написанном удивительным, своеобразным, белым пушкинским стихом, который, по-моему, написана одна из песен Настеньки Разиной, «Как по Волге роки по широкой», и большинство песен западных славян. Но дело не в этом. Дело в том, что огромное количество вопросов есть даже в том, что я успел прочитать. Почему так важны эти годы? Ровно 30 лет и 3 года. Ощущение такое у меня было с детства, мышление образное, впечатление такое, что пусто вокруг, пустой берег, и живут только двое. Если живут они там только 30 лет и 3 года, почему они уже старик со старухой? И самый главный вопрос, вопрос ко всем. Давайте попробуем ответить хотя бы на него. Почему старик испугался, когда встретил золотую рыбку? И самое главное, он хорошо поступил, когда отпустил ее и сказал ей ласковое слово: «Бог с тобою, золотая рыбка, твоего мне откупа не надо». Ведь поступил он по-другому, и сказка потекла бы совершенно в другую сторону. Правильно ли поступил старик? Ну и, конечно, все тот же вопрос. О чем сказка Пушкина? 956-15-14 наш телефон. Ну, несколько общих слов. Сказка написана осенью 1833 года, опубликована в 1835 году и является чисто пушкинским вариантом очень распространенного сказочного сюжета. В хрестоматии для начальных школ сегодняшних входит сказка практически того же содержания индийского происхождения. Есть чрезвычайно похожая китайская сказка. Считается, что Пушкин воспользовался соответствующей немецкой сказкой из сборника «Братьев Гримм», которая называется «Рыбак и его жена». Речь там шла о волшебной камбале, которую неводом вытащил старик. Вот камбалу Пушкин и заменил золотой рыбкой. Вот, пожалуй, и все основные и традиционные сведения. Впереди нас ждет ваше мнение. Доброй ночи, Владислав. Доброй ночи. Я знаю, что вы психолог, ну, примерно, по своей специальности, не буду уточнять. Я встречал книгу, в которой было название «Психологические особенности, описанные в литературе». И там так четко сказано, что типаж старухи в «Золотой рыбке» – это типаж психологических отклонений человека. Все мы с отклонениями. Вот у нее особо выражены определенные отклонения, нам известные. Ну, какие? Ну, вот что она, ненасытная такая, жадная, алчная, можно сказать. Ну, а старик, ну, я от себя могу дать, что старик – это типичный подкаблучник, который и у нас тоже присутствует в обществе. Зная все ее странности и души или бездушия своей половины, старик и жалился над рыбкой, отпустил ее. То есть старик заранее знал, что если он чего попросит, старуха ему все равно голову корытом разобьет. Да, он пожалел рыбку, что старуха ненасытная такая, станет жертвой, она же рыбка, как бы ангел. А рыбка, если она ангел, что с ней старуха может делать? Да ничего. Ну и вот. Да и старуха, понимаете, если мы с вами бы, я не знаю, о какой книге вы говорите, скажу честно, но дело не в этом. Дело в том, что если бы мы с вами сейчас находились, ну, где-нибудь в середине 70-х годов, может быть, мы бы так же вот замечательно и рассуждали. Но в наше время поведение старухи чуть ли не идеал социального поведения в обществе. Хватай. А старик? Он как бы внеклассовый, его не интересуют эти буржуазные накопительские, он себе спокойно живет на природе и чувствует себя свободным. Угу. Значит, старик чувствует себя свободным. Он свое дело знает, когда посеял, когда рыбу поймал. Да вы знаете, Владислав, социально защищен. Он на всем своем пути остается крестьянином. Крестьяне, если вы помните, в те времена были практически батраками. Крепостное право уже было введено. Да он даже внеклассовый, он человек планеты Земля. Так как бы вам сказать, внеклассовый? Для него и нет этих границ, нет правителей, никого нет. Он сам себе добывает хлеб. Ну, вы посмотрите, как смилуйся, государыня рыбка, разбронила меня моя старуха, не дает старику мне покоя. Будет тебе новое корыто. Ну, а ему не на кого опереться, он живет, наверное, на хуторе. И уж так старуха всегда сидит под окошком, на чем свет стоит, мужа ругает. Угу. Дурачина ты прямой простофиля. Выпросил простофиля избу. Воротись, поклонись рыбке. Что там дальше? Чем дальше продолжается, тем хуже. Тем выше запрос. Тем хуже его притеснение. Перед ней усердные слуги, она бьет их за чепрун, таскает. Говорит старик своей старухе, обратите внимание: «Здравствуй, барыня, сударыня, дворянка». На него прикрикнула старуха, на конюшню служить его послала. А вы говорите, это степень свободы у него. Он то на конюшне служит, то, как смеешь ты, мужик, спорить со мною, дворянкой столбовую. Хотя, мне кажется, что в чем-то... Но в селе Рут он более свободный, его там никто силой не заставит чистить в два раза быстрее или в три раза быстрее. То есть вы считаете, что все-таки максимальная свобода, она была там, на крестьянском дворе, да, Владислав? Да, вот человек сам себе должен задавать ритм работы, и чтобы не чувствовал, что сзади стоит кто-то надсмотрщик с нагайкой там или рублем, чтобы ему делал замечания какие-то. Но почему же он от желания рыбки-то отказывается? Он всем доволен? Ну, она же не старухе предлагает, а ему, в общем, откуп. Ну, он реально Ну, в то время не было ничего. У него другие ценности. Ему не нужен лишний там джип, лишний коттедж, в котором он там раз в год бы жил. У него есть изба, там, ну, не течет она, и бог с ним. А что ж у него за ценности? У него мудрость, житейская мудрость, как у русских людей, которые воспитаны на фольклорном мышлении. Но ведь на самом деле рыбка-то, понимаете, какая штука? Она ж ему предлагает вовсе не обязательно производство материальных ценностей. Да вот я даже современным человеком разговаривал. Его пригласили на Гавайи и говорят, вот будешь жить там у самого Синего моря. Он говорит, а что я там буду делать? Дома я себе хочу грушок сварю, самогон, хочу слывок. А там сиди, смотри на это море. Вот. И вы считаете, что это, в общем, есть жизненная правда? Конечно, но если мы ничего не способны изменить мир, сделать его максимально справедливым, то нужно замкнуться в себе, и чтобы не позволять себе обижать. Ну что ж, спасибо, Владислав. Наш юный радиослушатель Кирилл ждет нас в эфире. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. Здравствуйте, Кирилл. Вот, я, знаете, я думаю, что уж очень эта старуха много хотела. Вот так вот. Уж очень она хотела от своего бедного старика из золотой рыбки очень многого. Вот, как любой бедный житель нашей страны, он, у него есть, как вот землянка, предположим, у него есть, а он все хочет и больше, и больше. А большего у этой старухи у нее нету. У нее все бесконечное. И она начала с простого корыта и даже закончила владычество морское. Извините, вот ради бога, я вас перебью. Вот вам 12 лет. Угу. Скажите мне, пожалуйста, вы правда считаете, что так же, как Владислав, что человек должен ограничить свои желания, замкнуться в себе и понять, что ничего ему, в общем, кроме вот этой и избы, и разбитого корыта, по сути дела, и не надо? Я думаю, тоже так. Но все-таки надо как-то улучшить свое социальное, как бы сказать, положение, да. Уважать свое социальное положение. А вот что, правда, вы собираетесь ограничить свои желания? И ограничиться, ну, пусть не разбитым корытом, которое у вас есть, ну, я не знаю, приставкой Nintendo или чем-нибудь еще таким же. Ну, приставки, конечно, у меня нет. Ну, можно, конечно, кое-чем ограничиться, но приставки не одна нужна. Если даже приставка нужна не одна все-таки. Ну, как бы, человеку что-то хочется. Ему хочется меняться, двигаться вперед. Это любому человеку хочется. А старику нет. Старик, он умный все-таки. Он ограничивает себя в желаниях. И рыбка тоже. Она ограничила. Так папу. Он не ограничивает себя в желаниях. Судя по сказке, вся информация, которая у нас есть, он вообще ничего не желает. Понимаете, в чем дело? Да, он даже не желает, но он хотел. Он своего рода буддист, да? Да, как бы, можно так сказать. Он доволен тем, что у него есть землянка, разбитая корыта и баба. Ох, боюсь я, что Пушкину было явно недостаточно бабы и разбитого корыта. Хотелось ему чего-то все время другого. И, может быть, поэтому сказка называется не «Рыбак и его жена», как у братьев Гримм, а «Рыбак и рыбка». С самого начала автор нам сообщает, что конфликт, он где-то вот здесь. Проблема во взаимоотношениях мужика, мужчины, который активное начало, и рыбки. Жена следует, ну, как бы своим естественным путем. У нее появилась возможность реализовывать желания. Она их, как умеет, в общем, реализовывает. Спасибо, Кирилл. Людмила из священного города Сарова дозвонилась нам. Доброй ночи, Людмила. Доброй ночи. Я считаю, что старик возможно, мечтая о многом, довольствуется малым. С другой стороны, он очень хорошо понимает свои ограниченные способности. Он не может быть властителем мира. Рыбка дает ему неограниченную власть. На, бери и пользуйся. Но с другой стороны, это бесплатный сыр в мышеловке. Но старик этого не может, он ее отпускает. Ему не нужна власть. Ему, может быть, и нужна новая изба, может быть, ему нужна неврачливая старуха. Он не знает, что с этим делать. Поэтому он отпустил рыбку. А может быть, ну просто может быть. Беда в том, что старик и не хочет ничему учиться. Может быть, беда в том, что он в принципе боится чего угодно нового и каких угодно изменений в своей жизни. Возможно... Не является ли пушкинская сказка о рыбаке и рыбке ответом своего рода на народную курочку-рябу, в котором все пугаются, как мы с вами говорили в одной из передач, вот этого самого золотого яичка? С другой стороны, каждый сверчок знает свой шесток, но не может он. Зачем? Совершенно верно. Все считают, что сказка об этом, именно об этом, каждый сверчок должен знать свой шесток. Но тогда нельзя двигаться вперед вообще. Если вдуматься, вот в этом сверчке, который должен знать свой шесток, может быть, самая страшная истина российской психологии. Самое страшное под названием «не высовывайся». Современный... Старушка высунулась неудачно. Ну, неудачно она высунулась. А высунулась она, между прочим, высоко, в черновых вариантах сказки, в сказке у Пушкина. Там есть строки, не вошедшие в окончательный текст. Старуха, которая отбыла свое на царском престоле, там воссела еще выше, на Вавилонскую башню. Представляете, там была такая картина перед ним, Вавилонская башня. На самой, на верхней, на макушке сидит его старая старуха. Зрелище-то какое, представляете? Но зато она там посидела, а старик нет. С другой стороны, вот современные дети, вот сейчас 8-9-летние, они считают, что старуха, ну, современный отец, просто-напросто рэкетирка. То есть, как бы пальцы веером, да, и типа там... Да, вот этого мне мало, вот иди там, вот это, вот раз ты отпустил, а рыбка, она откупилась от старика. Это ведь своего рода шантаж, правда? Да. Но... Вот считают современные дети, вот у них такая есть версия. А... Я столкнулась, была очень удивлена. В этом что-то есть, между прочим. По той простой причине, что старик ведь, отказываясь от самой возможности чуда, от случая, который ему выпадает, ведь отказывается от какой-то учебы. Каждый из них по-своему отказывается учиться, но первым все-таки отказывается старик. Давайте сделаем небольшую музыкальную паузу. «Два ворона». Алексей Мочалов и Мария Баранкина. Yeah. Стрекотанья белобока под калиткою ложись, скачет пестрая сорока и проводит мне гостей. Колокольчик небывалый у меня звенит в ушах, луч зари играет алый, серебрится свежий прах. А цыганочка-то пляшет, ой, жириночкой замашет, я певунья. Программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». Доброй ночи, Николай Николаевич. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Извините, что заставил вас ждать музыкальную паузу. Слушаем вас. Начнем с того, что у сказки дан срок определенный. 30 лет и 3 года. Совершенно точно. Значит, они уже не молодые. Но уже и не такие старые. Да, 53 года уже есть. Этот срок вам ничего не напоминает? Напоминает. У нас у русских принято свадьбы отмечать и так далее, там бронзовые, серебряные и так далее. Это по понятиям русских славянская свадьба. К этому времени уже в семье и дом стоит, и 10 детей. Извините, Николай Николаевич, еще раз. Знаете, почему свадьба славянская? 30 лет и 3 года. Потому что по славянским поверьям в данное время уже все есть. Нет. На самом деле просто потому, что Адам и Ева, изгнанные из рая, 30 лет и 3 года жили как раз вот в поте лица, добывая свой хлеб. И поэтому вот эта славянская свадьба, это старинное предание еще и глубинной книги об Адаме и Еве. Поэтому, обратите внимание, старик и старуха, Пушкин, вне всякого сомнения, знал эти предания, потому что в оригинальных источниках этого срока нет, и у братьев Гримм этого срока нет. И поэтому это действительно направлено на нас, старик и старуха, своего рода Адам и Ева, живущие на берегу моря. Извините, ну, это мои ассоциации. Но я думаю, что Адам и Ева им далеко еще. А по славянским преданиям 30 лет и 3 года идут не от Адама и Евы, который появился с христианством, а русские и славяне живут уже 7513 лет. Адам и Ева появились несколько раньше, до христианства. Ну, неважно, ладно, так сказать, ну, понял. В общем, мы берем корни оттуда. Второе, к этому времени уже дети есть, у них детей нет. К этому времени уже изба стоит. И на базу есть. У старика нет. Значит, какие-то проблемы. И у него со старухой, и у старухи с ним. Он не видит, что помощи ниоткуда нет. Семья прибавляется у русских, как всегда, богатство руками детей. Сколько больше детей, больше и богатства. Здесь остаются два человека. И он не просит детей. Да. У золотой рыбки не просит. А ему у золотой рыбки и не надо. Он прекрасно знает, что золотая рыбка детей не даст. Детей даст жизнь и любимый человек. Вот и все. У них не получилось с детьми. Нет детей, руки у него опустились, у него и корыто разбитое, и на базу ничего нет, и землянка полуразвалившаяся. Ну и она смотрит, что мужик уже не может, и решает давить через него на золотую рыбку, добиваться таким способом. Если вот нет детей и нет дома, то по старинному русскому обычаю, тянущемуся незнамо какого тысячелетия, старуха сразу хочет власти. Власти и ничего больше. Власти и побольше. Но не собирается этой власти учиться. Вот ведь урок, в котором она терпит свое поражение, как вся русская власть во все века. Спасибо, Николай Николаевич. Ильгиз из Казани дозвонился до нас. Доброй ночи, Ильгиз. Здрасте. Пушкин – это психолог, очень хороший психолог. Конечно. И, естественно, его произведения прекрасны. И вот в этой сказке Пушкин, это мое мнение, акцентирует именно на старухе. Вот вы правильно сказали, власть, все дело во власти. Когда старик поймал рыбку, рыба говорит, выполню все ваши желания. Он подумал о своей старухе. Если, то есть, все его желания будут не его желания, а желания старухи. И старуха будет обладать неограниченной властью. И старик, ну, тут просто психология женщины. Женщина – существо слабое. То есть, опять, Ильгиз, да, получается история про Адама и Еву. И опять грех, на этот раз грех власти совершает Ева, а вовсе не Адам. А Адам беспомощный, даже у рыбки ничего не просит. Он хочет так и жить в своей землянке на берегу Синего моря. И главное, чтобы его не трогали. А вот совершающее грех женское российское сознание добирается до власти, правда? Это правильно, но все правильно. И еще и второе. Женщина, она слабая и... Оно интеллектуально ниже мужчины. Это мое мнение. Но есть стремление к власти. Как взять власть? Перед ним Вавилонская башня. На самой на верхней, на макушке сидит его старая старуха. Ох, зрелище какое. И вот, когда он исполняет ее желание, она его не благодарит. Здесь нет такого, о, спасибо, любимый, что ты сделал. Она его ругает, эта старуха. И старуха, существо, это генетика, старуха – существо, врожденные нищие. Она, есть люди, и мужчины, и женщины рождаются нищими. И когда человек, не обязательно у человека, допустим, есть что-то, ну, образом Мерседес, человек может ходить пешком, будет богатый, может ездить на Мерседесе, будет нищий. То есть это все-таки генетически. И старуха, когда она была нищая, у нее была разбита корыта, землянка, она была счастлива. Старуха принадлежит классу нищих. Да, она врожденная нищая. В Индии бы сказали классу шудр, да? А хочет быть столбовой дворянкой. Представьте себе, что будет, если грузчик пьющий вдруг заявит, хочу быть председателем Совета Министров, да, или чем-нибудь еще в этом духе. Представляете, что будет с Советом Министров и со всем прочим? Существует некий закон существования, по которому человек не может меняться рывками. Для того, чтобы измениться, для того, чтобы получить власть, он должен сначала многому научиться выйти из психологии вот этого класса нищих. Правильно. Да? Да, да, да, да. Вы ведь об этом говорите? Да, да, да, да, правда? Да. И вот, когда старуха получает власть, она несчастлива. Еще выполняет рыбка ее желание. Опять она недовольна. И только в конце, когда она возвращается в исходное положение к этой корыте, она счастлива. Ничего ей не нужно. Она сидит спокойно. Старик приходит, она его не ругает. Потому что это ее естественное состояние, быть нищей. И она счастлива. Была бы она счастлива, не рвалась бы она вперед. Давайте подслушаем представительниц, как бы вам сказать... Пола, старух, извините меня, Надежда. Доброй ночи. Просто я считаю, что женщина должна ответить на эти вот заявления мужского населения. Добрый вечер. Доброй ночи, Александр. Вот мое мнение такое, что старик – это олицетворение духа, мужского начала, допустим. А женщина, старуха, она олицетворение женского начала и материального мира. И дух, он свободен, у него все есть. Поэтому, как бы, старику, в принципе, ничего не надо. Когда говорит женское начало, ему всегда мало. У него очень много желаний, чтобы они исполнились. И вот в этой сказке, наверное, вот это один из аспектов этой сказки, будем так говорить, потому что она действительно многогранна по своим смыслам. Нет гармонии между духом и материей. И материя показывает, материя стала брать верх, и Надежда, что из этого можно получилось? Я вам скажу? То же, что сейчас происходит и у нас. Нет гармонии, наверное, между духом и желаниями. И человек желания. Хочет духа, а пытается выразить его через материальное желание. Правда? Старуха – это попытка реализовать себя, только приобретая власть, которая заканчивается для нее возвращением к нулю. Практически смертью, да? Да. С таким стазированием. Нет больше возможности развиваться. Все да. это никогда не повторится. Ничего ты не можешь унести с собой да. на тот свет, кроме разбитого корыта. И корыта даже ты не сможешь его унести. Но опять... А ты сможешь только богатый дух. В смысле, вот свое внутреннее содержание души. И опять, мне кажется... что в самом названии сказки Пушкин все-таки осуждает старика за то, что он, имея более богатое, пользуясь вашими словами, внутреннее содержание, не пытается ничего сделать, не пытается ничего изменить, оставляет все возможности для экспериментов своей Еве. И у Евы эти эксперименты не очень получаются. Видите ли вы, рыба и золотая рыба – это ведь традиционный христианский символ, не больше, не меньше, как символ самого Христа. Да. Во время испытания вер русские послы в Византии были поражены именно золотым блеском обряда. Они говорили князю Владимиру, что забыли, где находятся, на земле или на небе. Иными словами, здесь, конечно, раз из моря поднимается золотая рыбка, а море – это бессознательное, хаос, темная сторона, да, хаотичная сторона, поднимается золотой логос. В этом есть, конечно, некий великий для России духовный смысл. Поднимается образ Христа, и он понимается... В итоге обоими, и Адамом, и Евой, и стариком, и старухой, как абсолютно материальный образ. И в итоге они оказываются там же, где были. Да? Да. Ведь в сущности, через вот такой взгляд на сказку о рыбаке и рыбке, можно же, да, рассмотреть всю историю, в том числе и советской власти. Но какое право имело огромное большинство наших великих руководителей, внутреннее право, духовное право руководить, правда? Тот самый грузчик, который стал в совете директоров. Спасибо большое, Надежда. Из Владимира Светлана ждет давно. Светлана, вы последняя, слушаем вас. Здравствуйте. Я хотела бы рассказать такую фразу. Я услышала ее давно и руководствовалась ею в течение своих 33 лет. В общем, мне сказали однажды, что Господь наказывает людей тем, что исполняет их желания. Вы знаете, это настолько правда. Каждый день практически я убеждаюсь в этом. И хотела бы ответить первому слушателю, который говорил о том, что старик подкаблучник. Это совершенно неправда. Это человек, который исповедует христианскую психологию. Он, когда можно ударить до 77 раз и простить. И обратите внимание, вот я как бы все время... Я понимаю, что, наверное, это звучит не очень хорошо, но Пушкин чувствовал, что христианская психология... Совершенно верно, я с вами полностью согласен. Но христианская психология – это не психология рабов. Нет, ни в коем случае. Это терпение. И так как старик не захотел меняться, в результате они оба остались у разбитого корыта. И тот мир, который они собой олицетворяют, они в чем-то Адам и Ева, тоже остался у разбитого корыта. Вот это внутренний двойной смысл сказки. Он двойной. С одной стороны, образ старика чрезвычайно обаятелен. Он действительно терпим, он действительно мудр, он действительно относится с любовью даже к самому предельному хамству своей жены. Он терпеливо выполняет ее желания. Ну и что? В результате оба они остаются у разбитого корыта. А очень хочется, чтобы, ну хотя бы, иногда мы, встречая в жизни маленькие чудеса, мерцающую где-то во тьме нашего внутреннего моря золотую рыбку, учились просить у нее, во-первых, не только материального, во-вторых, мы всегда можем попросить ее дать нам возможность учиться и изменяться хотя бы для того, чтобы самому, ну самому, без рыбки, обратите внимание, выстрогать себе новое корыто. Вспомните наши традиционные иллюстрации. Но ведь почему-то не захотел старик этой старухе сам своими руками корыто-то новое выстрогать. Да, вы подумайте, вот чудо нужно было, чудо. В нашей стране нужно чудо, чтобы у старухи появилось новое корыто. А деревьев там на морском берегу сколько росло. Бездеятельность, может быть, и обаятельна, но не всегда хороша. Она точно так же, как и материальные желания, ведет к разбитому корыту. Сначала нужно состояться самому, чтобы потом иметь право выполнять желания других. И, по-моему, это очень христианская в сущности своей мысль, хотя и не лежащая на поверхности. Спасибо вам за то, что вы были вместе с нами в этот вечер. Сегодня в пятницу у нас с вами разговоры о воспитании, и мы говорим о воспитании честности в семье и о детском воровстве, извините, как альтернативе. А всем я желаю учиться у пушкинских сказок и никогда не превращаться в узников. Спокойной ночи. Зовет меня взглядом и криком своим.